Часть третья. «Умеешь ты, Дарт, неприятности себе находить?» — лениво сказал Стоун. «Не успел в город вернуться, а снова уезжать приходится». «Угу», — пробормотал я, запивая рассыпчатое сахарное печенье чаем. «Ну ничего, зато отдохну от этих бездельников», — сказал десятник. «Мы готовы, можно ехать», — сказал подошедший к столу Гамид. «Тогда в путь», — поднялись мы со Стоуном. Выйдя из таверны, обратили внимание на лошадей купцов. Помимо двух оседланных, у таверны стояли еще две лошади, навьюченные объемистыми мешками. «Это что, товар ваш, для которого охрана нужна?» — поинтересовался я. «Да», — коротко ответил Гамид. «Про табак слышал?» — спросил Саттер. «Так это он и есть. Вроде и немного груза, а денег стоит немалых». «Понятно». Мы со Стоуном пересекли площадь и, забравшись на своих лошадей, поехали к городским воротам. На выезде с площади купцы пристроились позади нас. Быстро добравшись верхом до ворот, мы вырвались из города, провожаемые добрыми пожеланиями стражников. Свернув на перекрестке, устремились по наезженной дороге на восток. Открывшийся простор радовал глаз. Подступающая осень, окрашивая листву в багрово-желтые тона, заставляло в восхищении рассматривать окрестности. Отъехав от города на десяток миль, я обратил внимание на приближающийся шум. Переглянувшись со Стоуном, оглянулся назад. Вслед за нами, выбивая пыль из накатанной повозками дороги, мчался отряд всадников. «Кто это?» — спросил взволнованный Саттер. «Не знаю», — ответил Стоун, — «но лучше приготовиться к встрече». Мы с десятником передвинулись в хвост нашего маленького отряда. Взведя арбалеты, положили их на колени и принялись поджидать спешащих всадников. Вспомнив о лежащем в кармане кулоне, я прицепил его к цепочке и надел на шею. «У тебя-то защита имеется?» — спросил я у Стоуна. «Есть кольцо защитное, пару-тройку болтов остановит», — ответил десятник, показывая надетый на мизинец золотой перстень. «По молодости наемничал, тогда и достался он мне». «Тогда давай так», — предложил я. «Если это разбойники, то я вперед пойду. Защита у меня получше твоей, замучаются пробивать. А ты из-за меня их бей. Может, попадутся они на уловку и решат сначала со мной справиться». «Дело, говоришь», — одобрил Стоун. Остановив лошадей посередине дороги, мы стали поджидать спешащих всадников. Сконцентрировавшись, я начал создавать заклинание молнии. Похоже, упорные тренировки дали результат, а приближающаяся опасность помогла мне справиться. К тому времени, как у всадников стали хорошо различимы лица, мне удалось создать структуру. Отлично, это будет прекрасным аргументом. Разглядев всадников, я недоуменно посмотрел на Стоуна. «Это ведь Скир?» «Предводитель отряда, который Ребекка нанимала для охраны», — непонимающе сказал я. «Неужели им настолько не понравился мой отказ, что они устроили за мной погоню?» «Какой это к демонам Скир?» — сказал Стоун, разглядывая всадников. «Торопливый Бран его кличут. Разбойник каких мало. Но в городе не грабит и свидетелей не оставляет, поэтому не в темнице еще. Я опасался, что это сэр Говард, отец Ребекки». «С этими-то можно не церемониться, а с ним не знаю, как и разобрались бы». Подлетев к нам, десяток всадников осадил коней. «Ах, как любезно с вашей стороны, что вы решили нас подождать!» — вскричал Скир. «Воистину, боги не обделили меня сегодня своей милостью!» — заявил он, весело глядя на меня. «Мало того, что богатых купцов пощиплем, так и дерзкого мальчишку наказать удастся». Расположившиеся напротив нас всадники весело засмеялись, предвкушая потеху. «Что вам нужно?» — ухмыльнувшись, спросил я, сдвигая коня вперед. «По-моему, вам лучше забиться в какую-нибудь нору и сидеть там, а не на путников нападать». «Давай лучше по-моему поступим», — предложил разбойник. «Тебя мы выпарим, ваш груз заберем. Тогда, возможно, и в живых вас оставим». «У меня другое предложение», — сказал я, наполняя структуру заклинания энергией. «Мы с удовольствием смотрим, как вы, развернув лошадей, пытаетесь убраться от нас подальше». Скир, смеясь, повернулся к остальным. Дерзкий щенок решил погеройствовать. Тогда твой труп будут клевать вороны», — сказал он мне, вытаскивая меч. «Ты думаешь, я собираюсь с тобой биться?» — спросил я. «А что, трусишь, сопляк?» — ощерился Скир. «Просто считаю, что такие ничтожества, как ты, не заслуживают честного боя». «Ах ты, гаденыш!» — вскипел моим пренебрежением Скир и рванул своего коня ко мне, замахиваясь мечом. Я бросил в него приготовленное заклинание. Пробив на мгновение вспыхнувшую защиту, молния выбила из седла Скира. Тело главаря разбойников улетело под ноги коней всадников, ждущих, когда их предводитель расправится со мной. «Маг!» — заорал один из всадников. «Стреляй!» — выкрикнул седой мужчина в кольчуге. Разбойники, вскинув арбалеты, выпустили по мне тройку болтов. Бессильно отскочив от моей защиты, они не нанесли никакого вреда. В тот же миг я выстрелил в разбойника со своего арбалета. Мгновением позже в него же угодил болт Стоуна. Пробитый насквозь, он медленно скатился с коня. Оставшиеся разбойники замерли, не зная, что делать. «Может, мы поедем?» — несмело предложил один. «Это они нас подначивали. А так, против вас мы ничего не имеем». «Нет, не выйдет», — не согласился я. «Убираться я вам предлагал сразу. Теперь вам придется компенсировать мне затраты. У нас есть десяток золотых», — посовещавшись, предложили они. «Такая плата за беспокойство тебя устроит?» Я отрицательно качнул головой. «Я не про беспокойство говорил, а про затраты. Слезайте с лошадей и складывайте в кучу оружие». Переглянувшись, хмурые разбойники не стали возмущаться. На землю полетели мечи, арбалеты, ножи. «Все?» — посмотрели они на меня. «Мы можем ехать?» «Золото тоже положите». Собрав в мешочек деньги, они бросили его на кучу оружия. «Превосходно! Теперь убирайтесь, и чтоб духу вашего здесь не было, только лошадей тоже оставьте. Хочу посмотреть, как вы быстро бегать умеете». «Ну?» — прикрикнул я на замерших разбойников и лениво повел взведенным арбалетом. «Кто не успеет убраться, пока я считаю до 10, получит болт». Злобно оглядываясь на меня, они бросились бежать. Я перевел дыхание. Проводив взглядом убегающих разбойников, я повернулся к Стоуну. «Может, стоило их связать и сдать страже?» «Да пусть бегут», — махнул рукой Стоун. «Даже разбойникам шанс давать нужно. Может, бросит кто из них свой промысел? Про то, что это Бранд с подельником их на грабежи подбивали, вроде правду они говорили». «Замечательно», — сказал приблизившийся к нам Сатор. «Не зря вас судья Кирх посоветовал. Странно только, что он умолчал о том, что ты маг». «Да ничего странного», — ответил я. «Какой я маг? Пару заклинаний только и знаю». «Ну что, Дарт, собираем трофеи и едем дальше?» — спросил у меня Стоун. Кивнув, я соскочил с коня. Сразу засунув мешочек с деньгами в сумку, принялся привязывать брошенное оружие к лошади Скира. Справившись с оружием, помог Стоуну связать стоящих лошадей вереницей одну за другой. Подведя головную к своему коню, Стоун привязал повод к седлу. Вскочив на коней, мы удовлетворенно взглянули на дело рук своих. Лошади разбойников, как караван сулимского купца, выстроились позади нас. «Едемте», — сказал я Саттору. Мы неторопливо поехали дальше. Лошади послушно двинулись вслед за нами. Шагом мы ехали до самого вечера, пока не увидели стоящий у дороги постоялый двор с огромным фруктовым садом позади. Заехали в распахнутые ворота, отдали двум подбежавшим мальчишкам поводья и, взяв свои вещи, пошли договориться о ночлеге. Внутри было довольно пусто, только несколько столов из десятка были заняты посетителями. Порядок, царивший в зале, заставил меня довольно улыбнуться. Устроившись за столом, я подозвал стоящего за стойкой парня. «Чего изволите?» — подошел он к столу. «Хороший ужин и две комнаты», — высказали купцы свое пожелание. «Да, хозяина позови, дело к нему есть», — добавил я. «В сей момент ужин подадим», — обрадовался денежным гостям парень. «Может, вина желаете?» Сатор благосклонно кивнул, соглашаясь с его предложением. «Да, бутылочку хорошего вина принеси», — поддержал его Гамит. Сорвавшись с места, парень мигом смотался на кухню, притащив вино и тарелку с холодной закуской. «Горячее через пару минут будет», — пообещал он, разливая по бокалам вино. Сатор пригубил вино и удовлетворенно кивнул. Глядя на него, и мы отпили по глотку из своих кубков. Тем временем к столу подошла женщина средних лет в белоснежном фартуке. «Кто тут хотел видеть хозяина?» — приветливо улыбнулась она. «Я здесь хозяйка». «Я хотел увидеть», — ответил я. «Хотя не знаю, как теперь быть». «Не беспокойтесь, милздарь», — заметила она мое смущение. «Я ничуть не хуже мужчины справлюсь с вашим делом». «Хорошо», — решился я. «Я смотрю, проезжие у вас часто бывают». «Бывают», — согласилась она. «Так вот», — продолжил я, — «лошади у нас лишние оказались. Может, возьмете? Глядишь, путнику какому перепродадите». «Дело интересное», — задумалась хозяйка. «Сходи на конюшню», — обратилась она к стоящему за стойкой парню. «Скажи брату, пусть лошадей, только что прибывших путников, хорошо осмотрит и сюда придет. Может, купим мы их? Сейчас Грег ваших лошадей осмотрит и решим», — сказала мне она. «Пусть смотрит», — согласился я. «И еще две комнаты на ночь нам нужны», — сказал Сатор. «Комнаты есть», — сказала хозяйка. «Спарк!» — крикнула она. «Чего, мам?» — спросил примчавшийся из кухни мальчишка лет 10. «Спарк, приготовь для гостей две соседние комнаты», — сказала она ему и ушла на кухню. «Хорошо, мам». Мальчишка вихрем унесся выполнять поручение. С кухни тем временем девушка принесла поднос с едой. Отставив на время заботы, мы принялись за ужин. Жареный гусь с яблоками прекрасно дополнился отличным вином, приведя нас к концу ужина в хорошее расположение духа. Вернувшиеся с конюшни братья дождались, пока мы насытимся, а потом позвали мать. Хозяйка с Грегом подошли к нашему столу и уселись на лавку. «Поужинали?» — улыбнулась она, глядя на наши довольные лица. «Да, спасибо. Ужин был превосходный», — поблагодарили мы хозяйку. «Тогда к делу. Я думала, у вас с деньгами проблема, поэтому заводных лошадей продать решили. А Грег говорит, что у вас целый десяток с собой». «Потому и продать хочу», — вздохнул я. «Не тащить же мне их за собой до города, и так медленно едем». «Бери, мам», — предложил Грег. «Путникам часто кони нужны, а эти хоть и не из лучших, но и плохих нету». «Все, говоришь, неплохи», — задумалась она. «Один конь просто отличный», — подумав, добавил парень. «Только нам его не купить. Такие на осенней ярмарке по 30 золотых уходят». «Значит, не бедствуете вы», — оглядела нас хозяйка. «А скажи-ка ты, милздарь, откуда лошади у вас взялись?» «Разбойники на нас напасть хотели», — объяснил я. «Купцы вот с товаром едут». Кивнул я на Сатора и Гамида. «А мы их охраняем. Разбойники, видимо, решили, что мы станем легкой добычей». «Разбойники, говоришь? И вы вдвоем десяток разбойников убили?» — недоверчиво спросила она. «Так и было», — вмешался Сатор. «Он их, главаря, заклинанием убил, а остальные все бросили и убежали». «Ну, ежели маг, тогда понятно», — с уважением глянула на меня хозяйка. «А я-то думаю, как не боятся купцы с такой малой охраной путешествовать?» «Хорошо, возьму я лошадей», — согласилась она. «Грег, 150 золотых, мам», — сказал он. «Устроит вас такая цена?» — спросила хозяйка. «Несомненно», — согласился я. «И еще, Грег», — остановил я уходящего парня. «Там на одной лошади оружие навьючено. Ты уж уложи его в мешок какой, чтоб я мог на своего коня привязать». Продав лошадей, я успокоился и расслабился. Допив вино, мы разошлись по комнатам отдыхать. В спальне я принялся за тренировки, стараясь как можно быстрее создавать структуру заклинания. После занятий погрузился в медитацию. Взявшись за осмотр собственных каналов энергии, я чуть не потерял сосредоточенность. К каналам правой руки присосались тонкие изумрудные жгутики, жадно тянущие энергию к надетому на палец серебряному кольцу. Попытка отсечь их от моей внутренней энергии результата не дала. Чужеродные каналы крепко закрепились во мне, и попытка вырвать их силой могла привести к параличу руки. Тут опытный маг нужен, а не самоучка, чтобы избавиться от этой напасти и не нанести урона, решил я, тревожно разглядывая истинным зрением начавшее испускать зеленоватые отблески кольцо. Покрутив кольцо на пальце, убедился, что и просто снять его не получится. Оно легко вращалось на пальце, но через сустав не проходило. «Проклятие!» – мрачно думал я. «Вот и меня достиг отголосок магии древних магов. Не стоило его брать, хоть и выглядело оно совсем безопасным. Придется в Карлов заехать, за помощью к магу обратиться. А то кто его знает, сейчас немного энергии тянет, а потом всю заберет, оставив сохшийся труп». Покрутившись в мрачных раздумьях на кровати, я уснул. Получив с утра деньги за лошадей, мы поехали дальше. Мой конь, нагруженный оружием, недовольно поглядывал на меня, намекая, что ему это не нравится. Потрепав его по гриве, я пробормотал: «Подожди чуть-чуть, скоро я избавлю тебя от поклажи». «О чем ты там разговариваешь, Дарт?» — поинтересовался Стоун, не расслышав моих слов. «Коня успокаиваю», — ответил я. «Не хочет он мешки возить?» «Конечно, такому коню грузы возить не пристало. Не гужевой чай? Вот и не нравится ему, что его так используют». «Ничего, недолго ему перевозками заниматься. Завтра уже должны быть в Карлове, там я от трофеев избавлюсь». Поторапливая коней, мы скакали до поздней ночи, остановившись на ночевку в деревне, встретившейся на нашем пути. Ранним утром отправились в сторону Карлова. Небольшой городок, почти такой же, как Тарин, встретил нас шумным затором у ворот. Привезшие на городской рынок товары крестьяне ругались с городской стражей, которая требовала с них большую, чем обычно, пошлину, ссылаясь на приказ главы города. Объехав по обочине повозки, мы подъехали к стражникам. Немного опасавшийся, что уже и сюда пришел разыскной лист, я успокоился, увидев, что совсем не удостаиваюсь внимания, занятой спором стражи. Стражник даже не пересчитал поданные Саттером монеты, продолжая спорить с окружившими его крестьянами. Уплатив пошлину, мы въехали в город, провожаемые громкими выкриками. Добравшись вслед за уехавшими вперед купцами до расположенного на рынке двухэтажного дома, на первом этаже которого располагалась лавка, мы спешились. Выскочивший из дома дюжий мужчина потащил лошадей на задний двор. «Ну что, присмотришь пока тут, а я от барахла избавлюсь», — предложил я Стоуну. «Давай», — согласился он. «Опасаться больше нечего, побуду здесь». Ведя лошадь в поводу, я прошел по краю рынка в поисках оружейника. Дойдя до нужной лавки, отцепил тяжелый мешок и затащил его внутрь. «День добрый, мастер», — поздоровался я, кладя мешок на прилавок. «Добрый, милздарь, чем могу помочь?» «Хочу вам оружие предложить», — сказал я. «Вы, видимо, ошиблись», — засмеялся он. «Я продаю оружие, а не покупаю». «Понимаю», — кивнул я. «Но, может, вы заинтересуетесь неплохим оружием за полцены?» «За полцены, говоришь?» «Ну, давай посмотрим», — согласился мастер. Я выложил из мешка на прилавок оружие. Тщательно осмотрев все, мастер предложил: «За 5 золотых я, пожалуй, заберу это у вас». Я громко фыркнул. «Ха, да 5 золотых один арбалет стоит». «Но ведь все за полцены». «Верно», — согласился я, — «но не за 10-ю часть». «Да не стоит этот хлам ничего», — возразил мастер. «Почти все переделывать придется». «Может и хлам, а использовать даже без переделки можно». 15 золотых», — предложил я. «Куда столько?» 8. 12. Назвал я свою цену. После небольшого торга оружейник согласился на 11 золотых. Избавившись от груза, я сложил деньги в мешочек и вышел. Спросив у прохожего дорогу, поехал к магу. Остановившись у лавки заклинаний, я вошел внутрь. В лавке пожилой маг раскладывал по стеклянным витринам свитки. «Чего вам, молодой человек?» Отвлекся он от своего занятия. «Мне бы хотелось, чтобы вы прояснили мне назначение одного магического предмета». «Да? И что это за предмет?» Оставил он в покое свитки. «Вот это кольцо!» Вытянул я руку. «Снимите, я посмотрю». «Если бы я мог его снять, то не обращался бы к вам», усмехнулся я. «Ясненько», потер руки заинтересованный маг. «Чрезвычайно интересная структура», заявил он, рассматривая кольцо. «Очень точно выверен баланс поглощения энергии». «Что ж, Милздарь, поздравляю вас с приобретением». Оторвался он от изучения кольца. «Помочь его снять я не могу. Оно проникло во все энергетические потоки. Вам смогут помочь лишь в столице. Хотя на вашем месте я бы не особо волновался. Кольцо предназначено для поддержания какого-то заклинания. Скоро оно впитает необходимое количество энергии и не будет больше вас беспокоить». «А заклинание само не активируется?» – поинтересовался я. «Нет-нет, Милздарь, кольцо само ничего не делает. Заклинание должны создать вы сами. Кольцо лишь помогает». Маг немного подумал. «Это примерно так, как если бы слабый маг, способный создать лишь заклинание третьего круга, начал бы его создавать, а кольцо, используя подготовленную структуру, преобразовало бы его в заклинание второго круга. Таково его действие в общих чертах. То есть кольцо усилит действие заклинания?» «Не только усилит, а и изменит», — высказал свое мнение маг. «В пределах своей сферы, конечно». «Значит, создавая какое-либо заклинание, я рискую получить совершенно неизвестный результат?» — опечалился я. «Нет, не все так грустно. Только одно определенное заклинание вызовет неизвестный эффект», — успокоил меня маг. «Поэтому постарайтесь испытывать новое заклинание подальше от других людей», — посоветовал он. «Хорошо, вы меня успокоили. Спасибо», — поблагодарил я мага. Заплатив ему за консультацию, вышел из лавки.